Глава 32. Ирина Орлова. Иконка технического состояния корабля Форда в шлеме моего стража полыхнула алым. И тут же в общем канале раздался хриплый голос Гарри. «Уходите! Быстрее! Сейчас у меня рванет второй движок!» «Нет!» Услышав истошный крик Элен, я на мгновение впала в ступор и чуть не зевнула выход стайки вражеских БЧ на дистанцию поражения. Кое-как, резанув основную массу, я прикрыла корабль Яшки щитами и, на время забыв про остальные торпеды, поменяла разрешение тактического экрана. Корвет Форда превратился в груду металлолома. Прямое попадание импульса ГПИ сорвало оба оружейных пилона, уничтожило один из движков, вывернуло второй почти перпендикулярную оси корабля и разворотило почти всю броню. Гарри выжил чудом и продолжал бороться за жизнь корабля. Однако даже работающие в полную силу эволюционники не позволяли погасить крутящий момент от маршевого движка. А значит, рано или поздно совершающий бешеные эволюции истребитель должен был зацепить выхлопом все уплотняющееся облако, истекающего из баков топлива. «Гарри! Наружу! Ранец!» – заорал Вик. «Рванет же!» «Прикрою!» Прикинув конфигурацию и количество требующихся для этого полей, тут же выдохнула я. Пока Форд выбирался из обреченного корвета, прыгал в никуда и, работая ранцевым двигателем скафандра, добирался до корабля Элен, я чуть не посидела от страха. Пристрелявшиеся орбитальные крепости циклопов садили импульсами ГПС с такой частотой, что наши машины практически не вылезали из мерцания. А для того, чтобы одновременно резать торпеды, которые волна за волной выходили на дистанцию атаки, и прикрывать щитами страж, мне не хватало времени. Конфигурировать защитные поля во время мерцания было невозможно. Поэтому все манипуляции с ними приходилось проводить между смещениями. «Все! Он у меня!» Мысль счастливой до нельзя Вильямс я услышала за гранью потери сознания. Безумная перегрузка, с которой Вик повел наши корветы к границе досягаемости импульсов ГПИ, чуть не отправила меня в беспамятство. «Ирка! Торпеды!» В ярко-алой мути, плещущейся перед глазами, меток БЧ практически не было видно. Поэтому я, холодея от страха, вслепую замолотила щитами и на всякий случай приняла еще одну дозу коктейля. «Фу, я думал, все, каюк!» – через целую вечность пробормотал Вольф. «Ну ты меня и напугала!» «Прости, это из-за меня!» Услышав виноватый голос Вика в общем канале, я еле сдержала рвущийся наружу мат. Элена клемалась только часа за два до выхода из прыжка. Но от Форда старалась не отходить. Не знаю, как ребята, а я ее понимала. Достаточно было представить себе, что импульс ГПИ, зацепивший корвет Гарри, мог попасть в истребитель Вика, как у меня от страха подгибались ноги, в груди появлялся ледяной комок, а на глаза наворачивались слезы. Поэтому, когда мрачный, как туча волков, озвучил состав групп прыгающих к Окаему, я не удивилась. «Семенов, возьмешь под контроль Гашика. Я со своими девочками пойду тройкой. Элен, ты останешься на крейсере. Не спорь, пока от тебя толку не будет. Я сказал, останешься. Вот когда придешь в норму, тогда и поговорим». Оспаривать решение Вика было бесполезно. Поэтому в трюме и она, и Гарри стояли красные, как раки. И догадались натянуть на головы шлемы только после рева оператора посадочного стола. «Алло, вы что там, спите?» 10 секунд до разгерметизации!» В системе Окаема циклопов оказалось сравнительно немного. Патруль всего из 11 истребителей. Группа из 57 висящих в дрейфе эсминцев, 18 гражданских лоханок и 2 транспорта. Мало того, 4 из 6 орбитальных крепостей тоже не подавали признаков жизни. Пролетая рядом с одной из них, я даже отсканировала ближайшие к поверхности ярусы циклопического сооружения. И страшно обрадовалась, поняв, что они пусты. Просмотрев результаты сканирования, сброшенные на его БКшку, Вик решил изменить первоначальный план. «Игорь, верфь валите вчетвером. Активно только 2 ключа, так что риска не так много. Мы займемся эсминцами. Оставлять такую кучу бесхозных машин целыми как-то неправильно». «Логично, выполняю. Тогда атака по готовности». Реакция циклопов на взрывы первых мурен оказалась довольно своеобразной. Как только от орбитального завода по производству военных кораблей откололся первый кусок, в эфире началась дикая паника. Командиры гражданских кораблей требовали посадочные коридоры и, не дождавшись реакции диспетчеров, сами падали в атмосферу. Причем, как мне показалось, абы куда. Патруль, болтавшийся чуть выше плоскости эклиптики в минутах в 12 от Акаема-3, на форсаже рванул к корветам Семенова. А оба укомплектованных экипажами ключа начали требовать приказа открыть стрельбу по своим. Потом мы взорвали пяток висящих в дрейфе эсминцев. И тот, кто командовал оборонной системы, сделал совершенно фантастический ход. Обнулил базу данных системы свой-чужой. Первый же залп вражеского патруля оказался чертовски результативным. 4 корабля «Циклопов» разлетелись на куски от попадания торпед своих товарищей. А еще одна двойка, развернувшись дюзами к верфи, врубила маршевые движки на полную мощность и попыталась уйти от БЧ, принявших их за врага. Однако вовремя начатая попытка все равно не удалась. 1,5 сотни торпед, запущенных орбитальными крепостями, как раз искали подходящие жертвы. И, конечно же, нашли. Потом к остаткам патруля подошли корветы Семенова и тоже включились в веселье. «Всего 2 из 11, нет, ну надо же!» – возмущался Гельмут, пока Игорь вел свою четверку по направлению к куче мусора, в которую мы методично превращали новенькие эсминцы. «Я даже не успел пострелять!» «Они тебя испугались!» – хохотнула Линда, развалившая 34-й целый эсминец. «Решили, что лучше сами убьют своих друзей, чем позволят сделать это тебе!» «А чем плох я?» – обиделся Шварц. «Ты не умеешь убивать нежно и ласково. Так, как это сделали они, надо больше тренироваться». «Я постараюсь», – хохотнул он. «Скажем, убей Сера или Кнодра. Надеюсь, циклопов там будет достаточно, и я убью их так, как ты сказала». «Убей Сера, чуть не убили нас». Сравнительно небольшим флотом, состоящим из 217 бортов, командовал кто-то очень опытный и толковый. Как нам в итоге удалось уйти из системы, я так и не поняла. Жила в своих щитах до самого момента погружения и не оклемалась даже во время короткого прыжка в соседнюю мертвую систему. Когда искореженные корветы, похожие на что угодно, кроме истребителей, садились на посадочную плиту неистового, меня трясло, как осиновый лист. «Все, надо идти домой, на этом металлоломе уже не полетаешь», — мысль, вертевшуюся у меня в голове, почему-то высказал Яша. «Про верфи у Кнодра можно забыть». «Нет. Пересаживаемся на кречет и прыгаем обратно», – мгновенно отозвался Вик. «Кажется, я срисовал спектр выхлопа их лидера. Если мы его не уничтожим сейчас, то можем поиметь серьезные проблемы потом. И уже не здесь, а где-нибудь у нас на окраине». «Ага», – непривычно односложно поддержала его Линда. «Видимо, ее трясло не меньше, чем меня. В общем, меньше, чем через 5 минут после посадки на крейсер, мы снова ушли в прыжок. И еще через 17 всплыли в той же точке, что и в первый раз. Рукотворный пояс астероидов, образовавшийся на месте взорванной нами верфи, радовал взгляд, так же, как и обломки вражеских кораблей на пути нашего недавнего бегства. Судя по меткам на тактическом экране, 10-15 преследователей мы все-таки уронили. Зато 181 алая точка, очень шустро двигавшаяся нам наперерез, вызвала во мне тихий ужас». «Так, мы на своих родных кречетах», словно почувствовав мое состояние, сказал Вик. «И нас не 8, а 9. Так что без паники. Работаем как обычно. Сходу идем в туман. Линда, отработай как у Алтора, ладно?» «Торпедами или мовами?» — нервно поинтересовалась Горобец. «И тем, и тем. Если в ордере не появятся лакуны, боюсь, вынырнуть нам не удастся. И еще. Отдай Гельмуту и Яше контроль над оружием их троек. У нас будет всего 1 атака. Смотрите внимательно. Подсвечиваю цель номер 1». Командующий эскадрой циклопов был гениальным типом. Когда в середине защитного ордера его эскадры начали развертываться мовы, он не позволил сдвинуться с места ни одному кораблю. Щитовики кораблей, находившихся ближе всех к эпицентру будущего взрыва, вывесили по 3-4 плоских щита параллельно, так, чтобы его энергия ушла в никуда. Поэтому результат одновременного подрыва 8 минных полей объемного взрыва нас, мягко выражаясь, не порадовал. Вражеская эскадра потеряла всего 1 истребитель, и все. «С ума сойти!» – выдохнул Шварц. «Они монстры, босс!» «Нет, просто рейд-лидер у них зачетный!» – мгновенно отозвалась Горобец. «Вот ему респект и уважуха!» Москиты, сброшенные Линдой перед нырком в туман, отработали намного лучше, чем мовы. Последовательные взрывы 7 истребителей и эсминца, расположенных по оси нашего движения, создали ту самую лакуну, на возникновение которой так надеялся Вик, и наши кречеты, идущие каруселью, резко прибавили в скорости. Того, что мы будем идти в тумане вообще без щитов, командующий циклопами не просчитал. И прибавку в мощности, выигранную нами за их счет, тоже. Поэтому среагировал на наш выход на форсаж чуточку позже, чем было надо. 4 крейсера прикрытия с дополнительными щитами опоздали совсем чуть-чуть, секунды на полторы. Но этого нам хватило. С запасом. Одновременный залп 27 москитов превратил грозный линейный корабль в дым. «Рвите!» Заметив, что защитный ордер, лишенный руководства, слегка поплыл, заорала Линда и скинула с оружейных пилонов торпед-20. Сильно поредевшая эскадра перестала надеяться на победу минуты через две и, закрывшись двумя десятками смертников, на форсаже рванула к ближайшему ключу. Но ребята, почувствовавшие слабину, словно с ума сошли. 3 отпущенные Виком тройки, походя развалив на части добрую половину заградительного отряда, вцепились в арьергард отступающей колонны и принялись вбивать торпеды в дюзы, прикрытых точенькими щитами кораблей. Испытанный в начале боя страх словно подстегивал лидеров звеньев и оружейников. Первые вели машины практически по прямой, не тратя мощности движков на лишние выкрутасы, а вторые тратили боекомплект так, как будто делали это последний раз в жизни. «Все! Уходим! Все!» – я сказал. Для того, чтобы остановить так и не услышавших его рева Игоря и Лен, Вику пришлось забрать контроль над их звеньями и тормозить корабли, влетевшие в сферу досягаемости генераторов ГПИ на пределе возможностей двигателей. Поэтому добрых 2/3 разгона в прыжок мне пришлось общаться исключительно с ним и Линдой и дергаться от страха за здоровье остальных. «Вики, ты что, охренел?» Хриплый голос Гельмута, пришедшего в сознание первым, показался мне райской музыкой. «Я же чуть не сдох!» «Ага», – угрюмо отозвался Волков. «Не ты один. Если посмотришь записи программы визуализации, то наложение сфер ТВФ 8 ключей, в которые вы чуть было не вломились, порадует тебя таким оттенком синего цвета, что ты сразу поймешь, кто из нас охренел». «Прости, босс, заигрался». В общем канале прорезался виноватый голос Игоря. «Ага, геймер это что, заразно?» Услышав испуганный голос Линды, Вик, пытавшийся что-то сказать, прервался на полуслове, а потом дико расхохотался.